Только твоей оценки мне еще не хватало. Вика, разве у тебя нет никаких дел? Я все не оставлял надежды на то, что получится ее спровадить отсюда. В данный момент я выполнила всю работу, которую мне поручил Иван Данилович, с улыбкой ответила горничная. Ну тогда, пойди к нему и выпроси еще работы. В чем проблема? Обязательно, покладисто согласилась Вика. Как только закончится мой перерыв, во время которого я скажу свое экспертное мнение по поводу вас в этих платьях, не буду я надевать их. Отстаньте уже от меня, с раздражением сказал девчатам. Я парень, не хочу одевать девчачьи шмотки и все тут. Господин, одеться в женскую одежду для парня означает выполнить одну из самых мужественных вещей, что может существовать в этом мире. Принялась с жаром убеждать меня Вика. Ведь уже многие годы женщины одевают мужскую одежду, и для всех это норма. А вот парням облачиться в женскую одежду намного сложнее. Более того, это многими порицается. Но в то же время, мужчина, что может нарядиться в одежду противоположного пола, является более храбрым, чем абсолютное большинство. Ведь они смогли пойти наперекор всему обществу. Мне кажется, или ты издеваешься надо мной? С прищуром спросил Вику. «Как я могу, Максим Захарович?» – обиженно спросила горничная. «Прекрасная игра. Верю, верю всякому зверю, а тебе ежу, погожу», – ответил Вики. «Да, мне нужна эта информация. Даже если Волков заманивает меня в ловушку, я уже не тот, что раньше, и смогу дать отпор убийцам. На худой конец сбежать уж точно силой мастерства хватит. Видимо, после этого мне придется сделать сеппуку, дабы смыть с себя позор. Эх, ладно, обещание нужно выполнять. Фиг с вами, я согласен. Ес, я тебя так наряжу, что родные не узнают», заявила Валерия, потянув ко мне кураку с Викой и в конечном итоге обняв нас троих. Вообще весьма сомнительное заявление, которое не вызывает во мне радости. Даже страшно становиться от мысли, что девушка собирается сотворить. В общем, оставшиеся 3 дня до показа Валерия моталась вместе с Кура, Викой и Ниной по магическим магазинам, за только ей понятными вещами. Также она заставила меня надеть все платья, чтобы увидеть, как все будет выглядеть. Многие люди любят говорить, что нужно все попробовать в жизни, но я бы с радостью отказался от такого опыта. Увы, в этот раз придется терпеть. Закупившись всем необходимым, довольная как слон Валерий, подрядив на это дело Кура и Вику, принялась меня наряжать. И ладно бы только это. Косметику они тоже на мне использовали, приговаривая, что в Китае и Корее ее уже используют множество мужчин. На аргументы, что мы сейчас в другой стране, девушка проигнорировала. В итоге всех издевательств меня подвели к зеркалу. В отражении виднелась худощавая девушка, с блондинистыми волосами, заплетенными в 2 косички, черным бантом и торчащими прядями, как у героев аниме. На губах блестела бледно-розовая помада, а глаза были подведены карандашом. Само же платье состояло из корсета синего света, затянутого так, что дышать было сложно, обтягивающих рукавов из полупрозрачной ткани, широкой фиолетовой юбки, доходящей до пола, и верхней части черного цвета, закрывающей плечи. На шее, также закрытой воротником, висел небольшой магический медальон, способный сделать мой голос похожим на женский. «И как тебе, Макс?» – с нетерпением спросила Валерия. «Даже не знаю, что и сказать», ответил высоким голосом. «А зачем парик такого цвета было брать? Просто так ты похож на героя одной игры. Если присмотреться, то да, я сейчас был похож на Клауда Страйфа. Прикольно, конечно, но мне бы хотелось косплеить его в мужской одежде». «Вы прекрасно выглядите, Максим Захарович», уверенно сказала Вика, оценивающе осматривая мой вид. «Уфу-фу-фу, как насчет когда-нибудь пошалить в таком наряде, господин?» «Пас», отказался я. «Тут просто стоять неудобно, а уж заниматься приятной физкультурой подавно. И очень зря, вышел бы незабываемый опыт. И зачем это надо, ня? Какой в этом смысл, что ты так возбудилась?» — спросила горничную Черничка. «Это же, что называется, джекпот. 2 в 1. На вид прекрасная и невинная девушка, но внутри настоящий сексуальный зверь», — принялась объяснять Вика, уйдя в свои фантазии. «Ну да, она же би, ей, наверное, такое должно зайти. Посмотрели, оценили? Я тогда раздеваюсь». «Подожди, подожди, Максим, надо еще все внимательно осмотреть», — воскликнула Валерия. В общем, экзекуция продолжалась еще полчаса. За это время меня вертели, крутили, фоткали и делали такое, о чем я никому не расскажу. Но шутки в стороны. К счастью, все когда-нибудь кончается, кончилось и это. После этого я слетал в Корею, за маки. Девушка не сказать, чтобы сильно заинтересовалась предстоящим событием, скорее просто позволила себя убедить. Ее одеяние мне тоже не дали посмотреть, и вот настал день этого модного показа. Девчата принялись наряжать меня, как и 2 дня назад, а все домашние были уже в предвкушении зрелища. Видимо, кто-то из девчат разболтал. Поэтому, когда я выходил из своей комнаты в этом дурацком платье, в коридоре собралась толпа. Агилай насмешливо хмыкнул, Эллис показала большой палец, близнецы пытались не заржать, Вика хищно улыбалась, Нина что-то лихорадочно зарисовывала с красным лицом. Были у меня некоторые подозрения на этот счет. Маки стояла с пакостной ухмылкой, предвкушая новые подколки, а Иван Данилович неодобрительно качал головой. Курака и Валерий уже видели меня в таком виде, поэтому были более спокойны в выражении своих эмоций. «Ну чего вы все тут столпились? Делать больше нечего?» – недовольно спросил я. «Круаутяк!» – даже голос девчачий. «Точно, братец! Вот это да! Просто супер, господин! Максим Захарович, я надеюсь, что подобные увлечения не помешают вам продлить род Волховых. Хех, выглядит смешно!» И так далее и тому подобное. Махнув им раздраженно рукой, пошел в телепортационный зал. Оттуда мы уже прыгнули в Японию, но следовало сказать несколько слов о девчатах. На Маке было надето длинное шелковое цепае черного цвета с внешней стороны и красного с внутренней. У платья было небольшое овальное декольте, скрепленное золотыми веревочками. Также правая нога была почти полностью открыта из-за разреза. На нижних углах платья были вышиты декоративные золотистые цветы, по 3 внутри и снаружи. Их обуви девчата подобрали ей черные туфли, на высоком каблуке. На первый взгляд выглядело просто, но даже мне, профану в мире моды, было понятно, что платье очень дорогое и качественное. Да и просто глаз радовало, обтягивая фигурку Маки как перчатка. А там было на что посмотреть. Следующей была Валерия. Ей досталась юката красного, как кровь цвета, и белым поясом Аби. Оба элемента одежды были украшены изображениями разноцветных цветов. Также девушка подобрала под юкату подходящее гито. В общем, выглядела она прекрасно, впрочем, как и всегда. Правда, меня тут же заинтересовал один момент. Валерия одела юкату по-традиционному, без белья или нет? Пожалуй, надо будет это узнать. И последний я рассмотрел Кураку. На ней было короткое черное платье-бандо, с открытыми плечами и белыми узорами, проходящими по нижней части зоны декольте. По бокам около вырезов, открывающих бедра, были полосы ткани, складывающиеся в треугольники. Сзади также был вырез, оставляющий открытой большую часть спины. На шее у девушки было жемчужное ожерелье с бриллиантом в виде капли. Не что-то невероятно вычурное, но весьма и весьма красивое. Хотя надо сказать, что Курака в любом будет замечательно выглядеть. Теперь я могу ответственно заявить, каждое платье было по-своему красивым. Хотя я не ожидал, что Воронцов еще и юкату с цепая сошьет, но ничуть не против такой культурной апроприации. Время перед показом еще было, поэтому мы решили пройтись по городу. Как оказалось, сегодня была какая-то сходка косплееров, поэтому мы быстро оказались около толпы людей, одетых в самые необычные наряды. Некоторые из игры аниме я даже узнал. Поскольку зрелище было интересным, мы с девочками решили все время до показа пробыть тут. Таким образом, мы походили по этому месту минут 15, пока я не услышал знакомые голоса. «Братан, этот Комикон просто шикарен. Я уже нафоткал материала для того самого на полгода вперед. Это точно Матахама. Великий Эссей, сама я готов воздвигнуть в твою честь храм. Как же я рад, что согласился на эту поездку. Держитесь меня, мои юные ученики, и вы познаете просветление», — воскликнул тот самый Эссей. «Скоро нам откроются все прекраснейшие цветы этого места. Идемте же, красивые цыпочки сами себя не сфоткают». «Так точно, командир», — в один голос сказали его дружки. «Хаэм, Мацуда, Матахама, смотрите, вон туда. Там сразу 4 потрясные красотки», — и показал рукой в нашу сторону. «Ничего себе, да они здесь самые-самые», — потрясенно выдохнул парень в очках. «Братья, каждая из этих девчат воплощают собой самый разный архетип. Вот эта высокая девушка в цепая выглядит как воин, что вынесет любого врага своего господина днем, а ночью скрасит его досуг с невероятной страстью», — воскликнул Эссей, указывая на Маки. «Это атлетичная фигура, как раз на границе женственности и силы. Эти большущие буфера, что так и манит зарыться в них лицом. Это холодное выражение лица. Как же прекрасно. Насмешливо фыркнула Маки. «Или вот эта девушка, в которой есть что-то от кошки», — закричал Мацуда, повернувшись к насмешливо улыбающейся Кураке. «Все в ней кричит о животной страсти, что она готова обрушить на своего избранника. Эти волнующие изгибы, попа, бедра, грудь, буквально эталон зрелой красоты. Осталось только нацепить кошачьи ушки и хвостик. Арара, как приятно, ня!» Приложив руку к щеке, игриво сказала Кура. «А вот от этой девушки буквально исходит аура добра и умиротворения», — сказал Матахама, подойдя поближе к Валере. «Так и хочется положить голову на эту шикарную грудь, обнять за тонюсенькую талию, да так и сидеть, наслаждаясь. А прекрасная Юката только подчеркивает ее чувственность. Настоящая Химе, воистину воплощение самых трепетных девушек. Ох, вы меня смущаете», — тихо сказала покрасневшая Лера, опустив взгляд. «Квай!» — воскликнула вся троица разом. «И, наконец, последняя по списку, но не по значению», — вновь заговорила Сей, смотря на меня похотливым взглядом. «Да, к такому меня жизнь не готовила. Эта девушка – воплощение холодного аристократизма и изящности. Уверен, она из какого-то древнего рода, пронесшего гордость сквозь поколения. Пусть фигурой она не так шикарна, как ее подруги, но не менее прекрасна и берет изяществом. К тому же от нее так и веет госпожой. Этот холодный, обжигающий взгляд, что буквально кричит: «Стой передо мной на коленях, раб!» Уверенная поза, которая сразу говорит, что именно она тут хозяйка. «Просто высший класс, точняк, братан», — согласился Мацуда. «Полностью согласен, Иссей», — вторил своему дружку Матахама. «Ну и ну, а вы, значит, не против постоять передо мной на коленях?» — спросил всю троицу как можно более томным голосом, скопированным у Вики. «Из-за этой одежды у меня было настроение ниже среднего, но тут подвернулась шикарная возможность его поднять. Да госпожа!» — закричали эти браты, акробаты, чуть ли не высунув языки, как собачки. «Уфу-фу-фу, неплохо, мои послушные мальчики-зайчики. Да госпожа, мы твои послушные мальчики-зайчики. Делай с нами, что хочешь», — закричал парень в очках, а остальные активно закивали головами. «Около нас уже образовалась толпа людей, и, как я смог почувствовать, не только людей, решили понаблюдать за бесплатным зрелищем. Неужели у нас получилось встретить девушку, которая не обзывает нас сходу извращенцами?» — сказал Иссей, рыдая от радости. «А все боги мира, спасибо вам, какие вы молодцы», — поощряюще сказал ему, завлекающе улыбнувшись. «Хотите узнать, что мы делаем с этими красотками наедине?» «Хотим!» — тут уже закричали не только три извращенцев, но и большая часть наблюдателей. И даже не скажешь, кого среди них было больше, парней или девушек. «Ох, что мы только не делаем! Но обычно все начинается с обнимашек и поцелуев», — сказал и сразу же продемонстрировал это присутствующим. Обняв Кура с Лерой и притянув девушек поближе, я поочередно поцеловал их. Хорошо хоть, помада магическая, и так ее не размазать. Как же волшебство облегчает жизнь. Я, видимо, не перестану это говорить. Я от такого ора чуть не оглох, но своей цели добиться смог. Публика неистовствовала. Кто-то нас фоткал, кто-то пытался сразу Дадзинси нарисовать. Курака на такое внимание только довольно улыбнулась, а Валери смущенно потупилась. «Кстати говоря, милашки, мы с вами уже встречались», — обратился я к Трия. «Мы бы запомнили такую шикарную красотку». «Верно, верно. Дам подсказку, мы встретились вам вместе с Акино-чан и даже поговорили немного», — сказал пакостно улыбнувшись и тут же сделал печальное лицо. «Но потом вы с ужасом убежали». «Да не может такого. Стоп, только не говори мне». Иссей с ужасом внимательнее уставился на мое лицо. «Нет, братухи, это же... Черт, точняк, я вспомнил. Зараза, это ловушка. Еще бы чуть-чуть, и мы бы попали в нее. Эй, Матахама, ты чего?» «Ну, ты знаешь, если так присмотреться, то ведь от девушки не отличишь. Только не говори мне, что ты решил переметнуться в другую команду», — закричал Мацуда, взяв своего дружбана за грудки. «Нам нужно сматываться. Мы проиграли бой, но не войну. Бро, бери Матахаму и валим отсюда», — заявил Иссей и, дождавшись выполнения своего указания, рванул куда-то в толпу. А окружающие, которые наблюдали за нами, были в замешательстве, потому что не поняли, в чем дело. «Ха-ха-ха, разыгрывать этих ребят мне никогда не надоест. А о чем вы это сейчас говорили, ня?» — раздался у меня за спиной спокойный голос Кура. «Кхе-кхе, черничка, это была шутка. Просто шутка», — принялся я оправдываться перед Кати. «Хаэм, вот как?» — спросила она и обняла меня, став обнюхивать. «А-а-а-а, значит, просто шутки, ня?» — вновь спросила Кура и лизнула каплю пота на щеке, который выступил из-за напряженной ситуации. Этот вкус, вкус лжеца. Я сфоткал. Назову эту сцену, Лили тоже кошки. Заорал один из атаку с фотоаппаратом. Чувак, продай. Плачу 5000 йен. Я 7. Лучше мне продай. Успокойтесь. Я сделаю много копий. Всем хватит. Ништяк. Записывайте мой номер и звоните дня через 2. Девчата, валим отсюда, пока нас не затоптали. Сказал дамам и направился подальше от толпы. Мы смогли найти место, где было мало людей и передохнуть. Так о чем вы с этими мальчишками говорили, ня? Признавайся, Максик. С самым суровым лицом спросила Кура. Да я просто подшутил над ними в прошлом, вот и все. Котя моя, не надо так переживать. Точно, ня? С подозрением спросила она. Точно. Так там уже скоро наступит время встречи, поэтому идемте. Не хотелось бы. Ох, наконец-то я вас догнала. Раздался неожиданно за нашими спинами знакомый голос. Девочки, пожалуйста, подождите. Мы хотели бы сфотографироваться с нами. Масракш, только не говорите мне, что это та, на кого я подумал. Если это она, то мне придется точно делать сеппуку. Хаэм, ничего себе, ня. Майка-чан, привет. Повернувшись, сказала Курака, убив всю мою надежду. Только не эта лисица. Здравствуй, Кура-чан. Как я рада встретить тебя в этом месте. А вы с Максимом? И можешь мне представить этих девушек? Хорошо, ня. Вот это Маки-чан, она подчиненная Максика. Это Валери, как и я, его девушка. А это... Так. Что это за стесняшка? Проворковала Майка, пытаясь обойти меня по кругу, поскольку я не повернулся к ней лицом. Эх, выбора нет. Попробую ввести ее в заблуждение. Добрый день. Преувеличенно бодро сказал, повернувшись к лисице лицом, и попытался взглядом показать девчатам, что мне нужна помощь. Меня зовут М. Девушка была одета в светлое кимоно и, как всегда, ослепляла своей красотой. Ну, надо же, вы так похожи на Максима. Вы не его сестра случаем? Удивленно спросила Майка, прикрыв веером нижнюю часть лица, чтобы ее ехидную улыбку не было видно. Уж я-то ее знаю. Ахахаха, Н, наверное. Ой, мы с девочками уже опаздываем. Давайте встретимся позже. Ладно, но как же так? Опечаленно произнесла девушка. Мы же только встретились. Может, еще немного пообщаемся? Девчата же в это время старались не засмеяться. Вот паршивки, вместо того, чтобы помочь, продлевают себе жизнь. Да я бы с радостью, но боюсь опоздать. О, знаю. Я сейчас позвоню Максиму и попрошу его вместе с вами погостить у нас в Киото. С хитрой улыбочкой сказала Майка и достала телефон. Эн, не думаю, что это. Пилим-пилим. Зазвонил мой телефон, лежащий в кармане платья. Кхе-кхе. Попыталась не засмеяться котя. Маки и Валерий отвернулись, видимо, желая успокоиться. Массаракш. Поздравляю, Майка. Ты победила. Ну, что ты, Максим? Я и не пыталась что-то там выиграть, а просто очень рада встретиться. Но твои попытки сбежать меня очень печалит. Зачем так поступать со слабой и невинной девушкой? Сказала лисица, с мокрыми от слез глазами. Вот же артистка погорелого театра. Для начала, где это ты видела слабую и невинную девушку? А вот это было обидно. Возмущенно сказала Майка. К тому же нам с девочками правда следует торопиться, закончил я. Ох, как жаль, сказала, вроде как расстроившись, лисица. Но тогда с тебя фотографию на память, иначе я не отстану. Не-не-не, сразу же отказался я. Еще не хватало, чтобы у нее был такой компромат. Тогда я пойду за тобой, из желания узнать, куда ты идешь в таком виде, категорично заявила Майка. Ладно, ответил ей, взвесив все за и против. Как ни крути, она близкая родственница одного из моих главных партнеров, плюс в будущем вполне возможно займет высокий пост среди йокаев Киото. Незачем настраивать против себя столь непростую девушку, да к тому же еще и лисицу. С нее станется пакостить еще лет 100. Ну, учти, я очень разозлюсь, если эта фотка попадет не в те руки или станет предметом шантажа, сказал ей со всей серьезностью. Как ты мог такое подумать? Оскорбленно спросила Майка. В этот раз мне было сложно сказать, играет ли она или серьезно. Я просто хочу оставить память о сегодняшнем дне. Хорошо. «Действуй», — обреченно сказал ей. Лисичка решила не ограничиваться только мной и попросила всех нас сфоткаться на память. Итог ей понравился, а моя хмурая физиономия на фото скорее только прибавляла ценности. Распрощавшись с лисой, мы, наконец, отправились на встречу с Волковым. Да уж, день уже отнял у меня кучу сил и я боюсь представить, что будет дальше. Ну да ладно, Надеюсь, я наконец-то получу то, ради чего все затевалось. Глава 20. Модный приговор. Первый раз. Покемоны. Глава 20. Модный приговор. Первый раз. Покемоны. Наконец-то мы добрались до здания преимущественно белого цвета с серо-синей крышей, где проходил показ мод. Оно сочетало в себе черты как традиционного японского, так и некоторых европейских стилей. Такое направление называется эклектика, если я правильно помню. Выглядело интересно. Вокруг входа уже толпилось множество народа. При этом как бы небольшая часть присутствующих являлась магами и прочими сверхъестественными существами. Мы подошли к охране и назвались, ожидая, пока они сверятся со своим списком. Удостоверившись, что мы приглашены, нас пропустили. Внутри же, казалось, нет свободного места. Журналисты, модели обоих полов, кутюрье, зрители и работники данного места занимали практически все пространство. Было видно, что у публики есть немалый интерес к сегодняшнему мероприятию. Все это, конечно, интересно, вот только мы здесь были не за этим. Или правильнее будет сказать, я был, поскольку девчата заинтересовались и захотели остаться посмотреть. Я не возражал, но только после нашего разговора с Волковым. Поэтому мы решили побыстрее закончить дело. Отловив одного из местных сотрудников и узнав, где кутюрье находится, двинулись туда. К счастью, искать пришлось недолго. «Дорогая, ну зачем ты так переживаешь?» — раздался знакомый голос впереди. «Как только ты выйдешь на подиум, все присутствующие будут поражены твоей красотой». Источником голоса точно являлся Волков. Он стоял к нам спиной и разговаривал с юной и действительно очень красивой брюнеткой. «Я просто никогда не учувствовала в чем-то настолько масштабном», — жалобно заявила девушка. «Все бывает в первый раз, Анечка», — мягко произнес мужчина, приобняв собеседницу. «В этом нет ничего страшного. Поверь, сегодня ты будешь блистать. Ох, надеюсь, Александр Петрович». В конечном итоге мужчина успокоил девушку и повернулся к нам. Волков выглядел как мужчина средних лет, в прекрасной физической форме, с короткими темно-каштановыми волосами, аккуратной испаньолкой и серыми глазами. Одежда у него была черного цвета, с золотистыми узорами, пушистым поднятым воротником, частично открытой грудью и животом. «А вот и мои долгожданные гости. Здравствуйте, здравствуйте!» — радостно обратился к нам мужчина своеобразным тоном и захлопал в ладоши. «Теперь я понял, что мне это напоминало. Так говорили геи в кино и люди, связанные с модой. Так это не штамп получается? Вы прекрасно выглядите, Максим. Я бы даже сказал, идеально. Здравствуйте, Александр Петрович. Благодарю за столь лестные слова», — кисло произнес я, пока девчата старались не засмеяться в голос. «Позвольте представить моих спутниц, Валерия, Маки и Черномира. Приятно познакомиться лично с вами, Александр Петрович», — сказала Лера, после того как остальные девушки поздоровались с мужчиной. «Мне очень нравится ваше видение моды. Особенно у вас получилась одежда для Макса. В этот раз вы превзошли сами себя. Благодарю вас за теплые слова, юная леди. Но одежда лишь дополняет. Истинная красота – это отражение сердца», — воодушевленно сказал Волков, приложив ладонь к груди. Следом он указал на меня пальцем и продолжил: «И она не зависит от пола. Не бойтесь демонстрировать ее, Максим». «Спасибо за столь лестные слова», — сказал мужчине, стараясь унять нервный тик. «Но мне бы хотелось поговорить о нашем деле». «Да-да, как скажите. У меня как раз есть минут 15 перед началом», — согласился кутюрье и, поймав одного из местных работников, обратился к нему: «Я вынужден отойти с этими леди. Пусть меня не теряют». Дождавшись кивка, Волков отпустил парня и пригласил нас следовать жестом. Вот только девчата, рассудив, что я им все расскажу и так, решили остаться и посмотреть мероприятие. Мы же с кутюрье нашли небольшую комнату для VIP-гостей и, защитившись от прослушки, начали разговор. «Итак, Максим Захарович, думаю, у вас множество вопросов ко мне», — сказал Волков, усаживаясь в кресло. Я кивнул. «Что ж, тогда начну отвечать на них. То, что вы были жертвой нападения черных роз, ни для кого не секрет. Поэтому я и обратился к вам. Мой интерес состоит в том, чтобы уничтожить эту организацию. Дело в том, что, когда мне было 20, моих родителей устранили эти убийцы. Как я узнал позже, отец просто перешел дорогу не тем людям и не согласился на определенные условия. И так уж вышло, что у меня есть, скажем так, талант. Иногда я могу чувствовать грядущую опасность или важность определенного момента. И в день убийства талант сработал, и я пытался предупредить родителей. Вот только отец и мама посчитали это простым волнением. Тогда талант сработал в первый раз. В дальнейшем он еще несколько раз помогал мне по жизни, доказав свою полезность. Я не знаю, что это конкретно, способность мозга, ограниченное предвидение будущего или еще что-то, и не стремился как-либо взять его под контроль, поскольку и так имел все, что нужно для жизни, кроме мести, но ее одним талантом не выиграть, так я думал. И вот однажды, я взял газету, где было написано про убийство вашего отца черными розами, и почувствовал важность этого происшествия. Я использовал свои связи, которых немало, поскольку все разумные почитают красоту, но ничего толкового не смог узнать. Решил уже, было, что это тупик. Но 3 недели назад я стал свидетелем занимательного разговора. В нем 2 мужчины говорили о том, что разберутся с Николаем Громовым. Знаю такого. Этот аристократ работал с европейскими кланами. Занимался различным алкоголем, сетью ресторанов и чем-то еще. Вроде как ходили разговоры про его желание расширяться. Еще у него были с какими-то терки с иными ареста по этому поводу. И действительно, 3 недели назад его убили. Я в курсе про этого человека. Но возникает вопрос, при чем тут он? А вот о чем вы, скорее всего, не в курсе, так это о том, что его убили черные розы. Хм, не сказал бы, что это что-то уникальное, скептически сказал ему. Эти ублюдки убили немало народа. Вы вот тоже пострадали от них. Да и странно выходит, что они дали вам услышать про покушение. Вы, наверное, считаете, что черные розы никогда не совершали промашек и про них вообще ничего не известно. Задал вопрос Волков, подавшись вперед. Так вот, это отнюдь не так. Их не раз ловили, как поодиночке, так и целыми ячейками. Но из-за хорошо продуманных клятв, их практически невозможно разговорить. К тому же любого из них, высшее руководство может убить удаленно, отчего сложность получения информации только возрастает. Но розы не являются неуловимыми убийцами. Их спасает только осторожность в выборе цели и оглядка на самых главных рыб в нашем пруду. Пока черные розы осторожничают, их не стараются выкурить, не считаясь ни с чем. Последнее я знал и так, тогда возвращусь к своему рассказу. На одном из мероприятий, посвященном моде, когда большая часть гостей была, скажем так, угашена, если обратиться к молодежному сленгу, я заметил странную парочку. Не смотрите на меня так, что поделать, творческим людям иногда требуется отрешиться от столь жестокого мира, сказал Волков, разведя руками. А вы тоже пользуетесь всякими расширителями сознания? С улыбкой спросил его. Нет, гордо ответил мужчина. Мне и так хватает эмоций и чувственных переживаний. Разные вещества используют лишь глупцы. На чем мы остановились? Ах, да, когда большая часть гостей была в неадеквате, я заметил, как 2 мужчины решили уединиться в комнате для VIP-гостей. В целом ничего удивительного, потому что и так понятно, чем они будут заниматься, но моя чуйка забила тревогу. Удивившись такому повороту событий, я решил воспользоваться одним хитрым артефактом, созданным для прослушки, и понять, в чем дело. Мужчина достал небольшую брошку в виде ветви дерева с драгоценными камнями, стилизованными под плодами. После этого, произведя с ним манипуляции, продемонстрировал эффект. Я даже использовал решатель уравнений, настолько он скрытно работал, и уже со своими суперглазами смог заметить прослушивающее плетение. Впечатляющая штуковина. Следует иметь в виду и внимательнее осматриваться при разговорах с важными людьми о важных темах. Интересно, зачем вам такая штука? Да еще и, я уверен, невероятно дорогая. А да, артефакт очень дорогой. Мне пришлось очень много работать для его получения, но оно того стоило. Он был нужен для моей детективной деятельности. Некоторые тайны никому нельзя доверять, поэтому следовало докопаться до них самому, спокойно ответил Волков. А как же я? Слегка напряженно спросил его. Вы мне доверили уже немало, потому что, рассказав о интересующей вас информации, я исполню свое самое заветное желание, а дальше можно будет не переживать о собственной судьбе. Это желание мести за смерть моих родителей. Думаю, вы меня понимаете. К тому же я уже не молоденький мальчик и смог повидать и попробовать очень многое. Мне ни о чем переживать. Да и я умею разбираться в людях, иначе уже давно бы был, скорее всего, мертв. Вы не такой человек, чтобы передавать эту информацию кому-либо еще. Разве что вашему союзнику, госпоже Царевой. На такое я согласен. Но я отвлекся. Активировав прослушку, я услышал, как один из них сказал, что разберется с Николаем Громовым. Решив, что в коем-то веке мой талант засбоил, решил уйти. Они почувствовали моего присутствия скорее всего из-за обилия аур гостей мероприятия. После этого я сначала подумал про нелетальные разборки, но на следующий день узнал про убийство. И вновь, как в вашем случае, почувствовал важность данного преступления. Стал копать и узнал по своим каналам, что Громова убили черные розы. Так уж вышло, что эти двое мужчин были одеты в карнавальные костюмы с масками, как и почти все присутствующие, что осложняло раскрытие личности, но мне удалось заметить характерный жест рукой, сделанный сказавшим про убийство, до того, как они зашли. У кого какой был голос, я также услышал в этот момент. Волков сразу же продемонстрировал этот жест, тыльную сторону ладони оставив параллельно полу, указательным пальцем тыкнув в меня, средним указывая вверх, большой палец оттопырив в сторону, а оставшиеся два согнув. Что же, жест занятный, но этого мало для серьезного обвинения. «Согласен», — сказал мужчина, кивнув головой. «Вот только у меня хорошая память на позы, манеру речи, жесты и прочее, поскольку в моем бизнесе все это важно. Я определенно видел этого человека, и этот жест, и походка, и поза, когда он стоял на месте, все это было мне знакомо. Но даже так, мне понадобилась неделя, чтобы вспомнить, у кого же я видел подобную манеру двигаться и говорить, и все же это выглядит как-то странно и подозрительно», — с улыбкой спросил Александр Петрович. «Пожалуй, слишком удачно, да и к тому же слишком неосмотрительно со стороны заказчиков и исполнителей. Может быть, но все ошибаются и столь нелюбимые нами убийцы тоже. Вы знали, что лет 40 назад их чуть было не истребили, по неосторожности кого-то из верхних эшелонов?» — задал вопрос мужчина, откинувшись в кресле. Я отрицательно помотал головой, поскольку не копал так далеко. Тогда организация спаслась лишь чудом. И в дальнейшем, несмотря на все их предосторожности, частенько прокалывались на всякой ерунде. Дьявол кроется в мелочах. И тут то же самое. Хотя это даже не прокол по большому счету, а несчастливое для черных роз стечение обстоятельств. Никто не мог учитывать, что я заинтересуюсь двумя решившими уединиться мужчинами, или что у меня есть такая интересная чуйка, с памятью, позволившим уцепиться за дело и узнать замаскированного человека в маске. Но кто будет светить своими фирменными жестами, когда обсуждаешь такое дело? — со скепсисом спросил Кутюрье. — Хех, Максим Захарович, а вы контролируете каждый ваш вдох и выдох, или жест? Попробуйте на досуге. Даже для существ, превосходящих людей, такое является не самым простым делом. Жесты и прочие слишком сильно въедаются в нашу повседневную жизнь. Я уверен, что замеченный мной человек прекрасно скрывает их во время дела, но в уже чуть более мирной обстановке сразу расслабляется. К тому же я после смог пересечься с ним и лишь подтвердил свои подозрения. А, уже подтвердив лично для себя причастность данного человека, осторожно принялся использовать связи, пытаясь узнать как можно больше нужной информации. Прямых доказательств у меня, естественно, нет, но косвенных хватит для, так сказать, оперативной разработки. Поверьте, обвиняя его, я руководствуюсь не только тем, что мне в голову что-то ударило, но и определенными фактами. Если уж он не один из черных роз, то преступник точно. Хм, хорошо, допустим, вы правы. И что дальше? — А дальше я дам вам вот это, — сказал Волков, протягивая информационный кристалл. — Здесь хранится вся информация по интересующему нас человеку, которую я смог достать. — Спасибо. — Но вы же понимаете, что все это следует тщательно проверить. Я не могу взять за грудки первого попавшегося человека и вытрясти из него признание. Естественно. Для меня главное, что получилось передать вам информацию. Я как воин не представляю из себя ничего стоящего. Предпочитал всю жизнь восхвалять красоту людей и не только. Поэтому я очень уязвим, оттого и боялся не успеть передать знания. И поэтому уехал из России, где возможности убийц весьма широки. Теперь же можно быть спокойным. Мое чутье говорит, что это правильный выбор, и вы доведете дело до конца. Именно это и есть мой интерес и цена информации. Желание мести. Но я уже говорил об этом. — Ясно. Со своей стороны, могу сказать, что ваше чутье вас в этот раз точно не подводит. Я не остановлюсь, пока не решу вопрос с черными розами раз и навсегда, — сказал Волкову со всей серьезностью. — Чудненько, — радостно сказал мужчина, хлопнув в ладоши и разом сбросив с себя всю серьезность. — Раз мы разобрались с нашим делом, то, может быть, вы останетесь до конца показа. Я уверен, что вы вместе с вашими спутницами получите незабываемое впечатление. Если у девочек будет желание, то почему бы и нет? Естественно, желание у них было. Даже у Маки, чему я не слабо удивился. В итоге мы остались и провели еще несколько часов за просмотром новых модных тенденций. Вот только случилась одна проблема и смешной момент. Смешной момент произошел, когда ко мне подошел какой-то смазливый парень и красноречиво предложил пройти куда-нибудь в более уединенное место. Я от такого предложения растерялся, а вот Курака принялась шептать Маки что-то на ухо. Кивнув, Томбайка подошла к парню и, положив ему ладонь на плечо, легонько ее сжала. Молодой чебурек от такого побледнел, а девушка начала сказала: «Дружок-пирожок, клуб любителей гетера находится дальше по коридору». «Точно-точно», — поддакнула Кура и обняла меня с левого бока. «Эта булочка с корицей принадлежит нам», — проворковала Валерия, пристроившись справа. «Ау, извините», — растерялся парень и пошел дальше, периодически озираясь в нашу сторону. «Вот значит, как, я ваша булочка с корицей?» — со смехом от всей ситуации спросил девчат. «Именно», — гордо заявила Валерия, а Маки и Кура закивали. «Ну, котята, ладно, а японка уж точно в этом вопросе была лишней. А вот проблема произошла, когда мне захотелось по-маленькому. Как-то не рассчитывал, что так долго буду находиться в девчачьем платье, вот и прихватило. Пришлось встать перед выбором, что же делать. В итоге пришлось идти в мужской туалет. Так я и завалился туда, поддерживая юбку руками и яростно пыхая кисеру, которую закурил еще до первых позывов. Вид, наверное, был весьма занимательный. По крайней мере, один зритель у меня был. «Простите, но это мужской туалет», — растерянно сказал мне молодой парень, который уже собирался приступить к делу. Я же, не слушая его, подошел к писсуару, приподнял юбку и, совершив все нужные действия, принялся справлять нужду. Закинув голову назад и затянувшись дымом из кисеру, я испытал ни с чем не сравнимое чувство облегчения. А парень же смотрел на это все ошарашенным взглядом. «Первый раз, да?» — спросил его с видом умудренного человека. «Ничего, бывает. Фух, ну будь здоров. Целую крепко, твоя репка». «Ага». Послал ему воздушный поцелуй и пошел во свояси. «Хаем, я его не сломал случаем, а то он как-то слишком был поражен». «Ну да ладно, зато в дальнейшем станет более закаленным к таким приколам». Девчата же ждали меня, пытаясь смеяться не слишком громко. Получалось у них так себе. Не обращая внимания на это, прошел мимо и направился дальше смотреть показ. Эти козы сразу пристроились по бокам, изобразив раскаивающиеся лица. Я же сделал вид, что поверил. В общем, задержались мы до самой ночи. Но девочки были довольны, а я получил то, зачем все и затеял. Это самое главное. Вернувшись домой, мы сразу же искупались и брыкнулись в кроватке, поскольку день был выматывающим. Утром я, проснувшись, сразу же созвонился с Марьей Марьевной с пожеланием встретиться. Женщина, судя по всему, ожидала подобного, поэтому у нее нашлось время для встречи уже сегодня после обеда. Разобрав накопившиеся за вчерашний день дела, отправился на встречу, которую мы договорились в этот раз провести в Кудеснике. Я решил прибыть немного пораньше, дабы походить по городку и предаться ностальгии. Эх, были же времена, когда не надо было париться о целой куче дел. Учись себе, да общайся с ехидными лисичками. Но долго предаваться этому чувству я не мог, поэтому направился к месту встречи, которое изменить нельзя. Охрана и секретарша уже были оповещены, поэтому прошел без задержек. В кабинете меня ждала, как всегда, прекрасная Марья Марьевна, что-то внимательно рассматривающая на мониторе компьютера. «Здравствуй, Максим. Александр рассказал тебе обещанное». «Здравствуйте, Марья Марьевна. Волков передал мне кристалл, в котором находится информация о Леониде Филатове. Именно его Александр Петрович считает убийцей из Черных Роз. Я успел дома предварительно просмотреть информацию об этом товарище. Он также был непростым человеком, насколько я знал, но его сфера деятельности лежала далеко от моей и заключалась вроде бы в юридических услугах». «Так-так-так», — произнесла женщина, взяв кристаллы и впитывая информацию. «Интересно, но надо все тщательно проверить. С плеча рубить не следует. Что же, может, расскажешь, как прошла встреча?» «Хорошо. Дело было так. Я рассказал женщине о вчерашнем, опуская некоторые несущественные детали. Марья Марьевна в результате изрядно повеселилась за мой счет и показала несколько фото, сделанных вчера всякими журналистами, где была запечатлена наша группа. Именно это она и смотрела, когда я пришел. Правда, и от фотографий, сделанных вчера девчатами, не отказалась. Также Марья Марьевна сказала, что Волков весьма умный человек и не стал бы голословно обвинять людей в причастности к банде черных роз. Глупый бы не смог стать звездой в индустрии моды, как у обычных людей, так и у сверхъестественных существ. По поводу чуйки Кутюрье женщина не особо удивилась, заявив, что иногда он будто бы знал, когда следует сделать тот или иной правильный выбор. Она считала, что у мужчины есть какой-то дар предсказателя, что было недалеко от истины. Кто знает, какие у Волкова были предки. Может, по крови что-то передалось. Как бы то ни было, к его словам следовало отнестись со всей серьезностью. Марья Марьевна сказала, что может задействовать своих подчиненных для слежки и распутывания этого дела. Я не стал отказываться, поскольку не был любителем этих шпионских штук. Свое дело сделал, добыв информацию очень дорогой ценой, между прочим, а дальше пусть голова болит у других. Переговорив еще минут 10 о нюансах, я решил не задерживать женщину и, тепло распрощавшись, направился домой. В особняке, зайдя в главный зал, увидел, как Валерий читает гримуар по химерологии, и у меня в голове как будто что-то щелкнуло. Со способностями девушки вполне возможно создать различных существ из выдуманных вселенных. Хотя насчет этого мира я тоже так думал, так что вполне возможно, что и они существуют где-то далеко. Валерий, а как ты смотришь на то, чтобы попробовать создать химер, копирующих внешности способности существ из популярных выдуманных миров? Например, спросила оторвавшаяся от книги девушка, например, покемонов. Те же демоны любят японскую культуру и аниме. Уверен, такие зверушки станут чрезвычайно популярными. Хм, интересная мысль, сказала Лера, в раздумьях потерев подбородок. Да и я уже начинаю скучать без интересных дел. Отлично, довольно воскликнул я, потирая ладоши от намечающихся перспектив. Тогда я закажу все нужное. На то мы порешили. Заказали яйца, с которыми можно было поэкспериментировать, и эмбрионы. Изменять можно было и взрослых, но формирующиеся организмы были по всем параметрам лучше. Они по итогу получались более сильными, жизнестойкими, да и просто проводить их химеризацию было проще. По итогу, за 2 недели ударного труда, на голом энтузиазме с помощью совместных усилий Валери, Кура и меня удалось создать 4 монстриков. Это были Пичу, Бульбазавр, Чермандер и Сквиртл. Более того, потенциально они могли эволюционировать при накачке их подходящей магической энергией, специальными кормами и зельями. Первые монстрики были не очень сильны, прожить могли всего 2 месяца, но обладали разумом ребенка лет 6-8 и способностью выговаривать название своего вида. Увы, мы еще не имели должного опыта, чтобы создать полностью жизнеспособный вид существ. Но даже для подобного нам пришлось изрядно постараться, используя все свои магические силы, так и найти подходящих существ, специальные корма, экзотические ингредиенты, типа драконьей крови для того же Чермандера. Но без Грааля Валерии границы у нас ничего бы не вышло. С помощью моей силы можно было убрать многие барьеры и, например, просто увеличить интеллект монстриков. А с помощью власти над жизнью можно было пренебрегать биологией и прочими несуществующими деталями, творя по сути чудо. Но самое главное, мы смогли убедиться в принципиальной возможности создания подобных существ. Признав эксперимент полностью успешным, мы с новыми силами принялись создавать зверьков. Сделав несколько разнополых пар, начал думать, что делать дальше. Первое, что пришло мне в голову, так это продать одного на аукционе. Это будет неплохой рекламой. Как раз Пичу эволюционирует и станет Пикачу. Этот покемон самый знаковый, и его знают очень многие. К тому же, монстрики будут помимо милой внешности еще и хорошими бойцами, отчего многие захотят себе таких фамильяров. Разве, что следует убедиться, что их не смогут копировать без нашего на то дозволения. Следует внедрить в существ различные ограничения с помощью границы. Например, невозможность как-либо с помощью химеризации разобраться в том, как они сделаны. Не хотелось бы отдавать этих милашек в руки недобросовестных разумных, сказала Валерия, слегка нахмурившись. Ведь это в некотором роде наши дети. Кхе-кхе, чуть не подавился я. Если смотреть с такой стороны, то действительно не очень получается. Но я все-таки думаю, следует относиться к ним попроще, дорогая. А по поводу недобросовестных, можно будет продавать только тем, кто обяжется выполнять некоторые условия, закрепленные в магическом контракте. При невыполнении, мы узнаем об этом, и больше не будем иметь с таким товарищем дел». «С таким я согласна, Максня», — сказала Кура. «Все-таки неохота отдавать то, что мы с таким трудом создали всяким ублюдкам ня. Поверьте, мне и самому этого не хочется». «Так, что решили?» Девчата кивнули, а я начал думать, с чего бы начать. Но мне быстро пришла в голову мысль об одном из аукционных домов под названием «Монтарис», поскольку я сотрудничал с его хозяевами. К тому же этот дом был одним из самых крупных на всей территории Руси. Пожалуй, следует переговорить с ребятами из «Монтариса», а дальше будет видно. Но предварительно я решил напрячь своих подчиненных и разузнать, с кого из владельцев нужного аукционного дома следует начать. Как оказалось, один такой товарищ был любителем всяких редкостей, и уж такой монстрик его бы точно заинтересовал. Звали его Сергей Валентинович Наумов. Недолго думая, я договорился с ним о встрече. Ждать пришлось недолго, поскольку он меня знал, как одного из важнейших поставщиков. Что ни говори, связи иногда могут здорово упростить жизнь. Переговорив с Наумовым, я смог его заинтересовать, подарив мужчине борзого щенка, а точнее чермандера и руководство по уходу за монстриком, добился включения Пикачу в аукцион в виде финального лота. Правда, последнее он не мог решить в одиночку, но использовав свой авторитет и рассказав, кто именно просит, удалось урегулировать данный вопрос. Дом решил пойти мне навстречу и выставить покемона как финальный лот. Следующий аукцион должен был случиться через 6 дней. Мы с девчатами провели эволюцию Пикачу, превратив его в Пикачу, подготовив материалы по уходу за зверьком и специальные корма. Теперь осталось только посмотреть, как будет проходить аукцион. В целом увиденное не отличалось от показанного в тех же фильмах, за исключением лотов. Как-никак это был магический аукцион, и товары были соответствующие. Так же, как я заметил, были не только люди, но и внушительное количество иных существ. Мы с Валерией даже поучаствовали несколько раз, заинтересовавшись некоторыми артефактами и гримуарами. Но наконец-то настал черед нашего покемона. «Итак, дамы и господа, последний лот этого вечера», — воодушевленно воскликнул ведущий, пока рабочие вкатывали большой прямоугольный предмет на специальной подставке, завешенной специальной магической тканью, осложняющей сканирование содержимого. «Сегодня он будет весьма необычным, уж можете мне поверить. Итак, встречайте нашего главного участника, Пикачу». Издернул ткань с большого стеклянного бокса. Внутри, свернувшись калачиком, спал покемон. Но как только на него пал свет, зверек стал просыпаться, зевая, отчего умилилась большая часть присутствующих. Стеклянная коробка же постепенно открылась, позволяя ведущему погладить монстрика. Этот малыш создан по образу и подобию Пикачу, культового персонажа аниме «Покемон». Более того, он способен на все то же, что и было показано в аниме, в том числе атаки молнии и эволюция в более сильную форму. Это милейшее создание станет прекрасным другом и фамильяром для ваших детей. Пока ведущий разливался соловьем, в зале начался подниматься шум. Оказалось, что многие присутствующие в курсе, кто такой Пикачу. Хотя, возможно, это связано с увлечением их детей. И, естественно, некоторые разумные загорелись идеей подарить своему ребенку такого зверька. Плюс он действительно был достаточно силен, как теперь можно было ощутить, и способен стать прекрасным фамильяром. Также это не просто зверь с магической силой, а нет, это разумное существо, которое понимает, что ему говорят, и способное слушаться даже самых сложных команд, если потребуется, — гордо сказал ведущий, как если бы это была целиком его заслуга. И сейчас я это продемонстрирую. Уважаемый Пикачу, пожалуйста, продемонстрируйте свою электрическую силу. Пика-пика. Пропищал, замотав головой из стороны в сторону зверек, после чего с гордым видом сложил лапки на груди. Он говорит, что не желает тратить свои силы на всякое баловство, — пояснил мужчина зрителям. Кстати говоря, покемон, как вы заметили, еще и может говорить, пусть и научить другим словам, кроме названия своего вида, проблематично. Что же, тогда мне следует подойти к вопросу со всей серьезностью. Уважаемый Пикачу, а если я дам вам эти скромные подношения, вы выполните мою смиренную просьбу? Теперь ведущий взял немного корма для покемона, который принес один из его помощников. «Пика?» — спросил зверек, но, учуяв еду, он быстро схватил его лапками и важно кивнул. «Пикачу!» Как только он вновь пискнул, во все стороны начали бить молнии, постепенно усиливаясь. Но ни одна из атак не вышла за специальное защитное поле, поставленное заранее. «Как вы видите, Пикачу еще и достаточно силен, продолжил ведущий после того, как зверек прекратил бить молниями и принялся уплетать подношение. В сочетании с его интеллектом, милым видом и известностью среди огромной части разумных мира, покемон может быть прекрасным подарком, как ребенку, так и взрослому. А теперь давайте начнем. Уважаемые гости, начальная ставка 10 тысяч империалов. Деньги не маленькие, но здесь собрались не бедные люди и не люди. В результате разгорелась горячая битва за покемона. Надо сказать, больше всего принимали участие в торгах демоны и прочие нечеловеческие расы. Никто не желал уступать, но в итоге выиграл демон-представитель какого-то рода, предложив сумму в 540 тысяч империалов. Кто он такой, я не знал, но после конца аукциона мы встретились, где я рассказал про условия обращения с покемоном и отдал книгу с информацией об уходе за ним. Демон на все согласился, пообещав обходиться со зверьком хорошо и спросил, нет ли у нас еще подобных существ. Я сказал, что в дальнейшем будут выставлены еще некоторые виды покемонов. Удовлетворившись таким ответом, демон попрощался и телепортировался с Пикачу, судя по всему, в преисподнюю. А я, получив деньги после вычета процента аукциона, отправился домой с Валери. Надо сказать, что сумма, полученная от продажи покемона, была весьма велика, хоть и меньше, чем могла бы. Дело в том, что большинство присутствующих уже имели все, что только можно купить за деньги. И тут появляется того, что они еще не получили. По сути, эти торги были заодно и понтами перед другими уважаемыми разумными. Вот смотри, сколько я могу отдать за зверька, который мне и не нужен толком. И таким образом утереть нос своему заклятому другу бывает очень соблазнительно. Точно так же ведут себя и обычные люди, которым уже некуда девать деньги, сливая их на всякие премиум-услуги и товары. Правда, в данном конкретном случае покемон достаточно полезное существо, отчего желание его получить лишь вырастает. Что же, думаю, в следующий раз количество покупателей, готовых расстаться с огромными суммами, ради наших созданий только возрастет. Получив известность через такие торги, дальше мы уже и сами начнем продавать покемонов желающим. Или точнее, только тем, у кого будут хорошие отношения с моим родом. Как Китай дает своих панд только определенным странам. Вроде бы это называется панда-посланец дружбы. Что же, получить еще один инструмент влияния будет не лишним. Хе-хе, завоюю мир с помощью милых монстриков. Момент вдохновлен Инхебатхрам манга. Там всего одна глава на несколько страниц. Советую просмотреть для получения визуальной информации. Фраза после взята из баллады Бастера Скракса. Глава 21. Переговоры и божественные наставники. Глава 21. Переговоры и божественные наставники. Надо сказать, что весть о покемонах разошлась достаточно быстро, всего-то за недельку. По крайней мере в мире демонов. Об этом мне рассказала Сигвайра, с которой мы по-прежнему периодически занимались магией времени. Сама девушка была фанаткой мехов, поэтому была достаточно сдержана, но тем не менее я подарил ей Чермандера и объяснил, как за ним ухаживать. Как-никак ее клан был моим весьма важным торговым партнером, так что лишним этот жест точно не будет. Сигвайра отреагировала на такое весьма благосклонно и искренне поблагодарила меня. А дальше на меня посыпались предложения о покупке покемонов, особенно разнополых пар. Какие хитрые, однако. Ну ничего, пусть немного обломаются. Предложения были в основном от демонов не самого высокого уровня. Занимающие более высокое положение на данный момент, как мне сказала Сигвайра, только разведывали обстановку. Скорее всего, они не будут спешить. Но демоны не единственные, кто со мной связался. Были и некоторые жители магической Руси. Например, Владимир Дубровский, главный по финансам круга. И если других можно было помариновать, то с этим товарищем такой трюк проводить не стоит. Он связался со мной с помощью заклинания и предложил встретиться в его загородном доме под Минском без особых политесов. Я, заинтригованный, согласился. Получив координаты и договорившись встретиться через день вечером, отключился. Теперь следовало разгрести дела и провести еще несколько встреч с деловыми партнерами. Не всегда можно было скинуть эту обязанность на Александра Сергеевича, по причине высокого положения моих контрагентов. Следующие полтора дня были загруженными в том числе ответами на предложения о выкупе как самих покемонов, так и способа их создания. Тех, Кто хотел последнее, я старался вежливо посылать. В общем, заскучать не получилось, и на встречу с Дубровским я телепортировался уже в несколько задолбанном состоянии. На конечном месте перемещения меня ожидал не очень большой стильный дом черного цвета с большими прямоугольными окнами. Через них было видно обилие белого цвета и добротную мебель. Осмотревшись вокруг, заметил, что в не самом крупном дворе находились беседка, увитая декоративным плющом, стол со стульями, мангал, небольшой водопад, собранный из камней и обилие различной зелени. Красиво. Также я почувствовал, что на близлежащей территории находилось несколько довольно сильных разумных. Видимо, охрана. Владимир Сергеевич выдал мне одноразовый ключ, позволяющий преодолеть защиту от несанкционированной телепортации, поэтому меня сейчас никто не стремился поймать и еще желательно побить. Но думаю, не стоит заставлять ждать хозяина. Я подошел к двери и уже собирался постучать, как она раскрылась, и передо мной возник Дубровский. «Здравствуй, Максим», — сказал мужчина, жестом пригласил меня и, дождавшись, пока я зайду внутрь, подал руку для рукопожатия. «Здравствуйте, Владимир Сергеевич», — ответил я, пожимая его руку. Мужчина выглядел все так же, как и во время первой встречи. Все те же светлые волосы, с торчащей челкой, спокойное смазливое лицо и внимательные глаза. Разве что одежда была иная. Вместо кожаной куртки на нем был околоофициальный костюм двойка серого цвета. «Давай сначала отдадим должное белорусской кухне и потом уже поговорим о делах. Не имею ничего против. Еда была очень вкусная. Интересным для меня моментом было большое количество блюд из картофеля. Особенно понравились так называемые колдуны с начинкой из свинины. К счастью, они делались не из настоящих колдунов. Также я взял на заметку еще несколько интересных блюд, тот же бигос или бабку. Спасибо за хлеб и соль, все было вкусно. Обязательно попрошу свою служанку приготовить кое-что из съеденного сегодня. Пожалуйста, рад, что приобщил тебя к кухне моей родины», — с едва заметной улыбкой сказал Дубровский. «Что же, червячка заморили, теперь можно и о делах поговорить. Видишь ли, я подумал, что встретиться в неформальной обстановке будет лучше для знакомства. Как-никак в скором времени мы станем коллегами, поэтому мне интересно переговорить с тобой с глазу на глаз. Вы в этом так уверены?» — с улыбкой спросил мужчину. «Брось», — сказал мужчина, махнув рукой. «Это уже почти решено. Да и очевидно, что Мария решила включить тебя в круг. Уже многие считают, что ты ее человек. Не самая приятная перспектива, поскольку это означает, что мой род в некоторой степени зависим от Марии Марьевны, но и не худшее. Таким образом, меня защищает имя женщины, а разумные, что ее уважают, охотнее будут вести дела со мной. Правда, это отваживает некоторую часть общества, но в основном это те, на ком клейма негде ставить, поэтому не жалко. Плюс я многим обязан Марье Марьевне, чтобы иметь совесть возмущаться таким положением. Хотя, конечно, было бы лучше иметь репутацию полностью самостоятельного рода, но это дело будущего. Как полностью встанем на ноги, так и начнем становиться сильными и независимыми. А Дубровский продолжил. К тому же, у членов круга нет в данный момент подходящих кандидатов. Все случилось слишком неожиданно, отчего мы были совершенно не готовы. Я не говорю, что их нет вообще, как раз наоборот. Просто по определенным параметрам кандидаты не подходят. А нам сейчас не нужны новые проблемы. И так приходится крутиться как белки в колесе. Ты же компромиссный вариант, который устроит всех. Даже нашу владычицу огня. Да, а мне показалось, что она как раз против моей кандидатуры. Если посмотреть на убийство Чернова с нашей стороны, то выходит, что Мария твоими руками убрала одного из круга. Да, он был преступником, но в тот момент случившееся выглядело, мягко скажем, не очень красиво, отчего Огнева была на взводе. Ну да ладно, не будем о грустном. Как я и сказал, твое назначение практически решенный вопрос. Осталось только силы подкопить, но и это не проблема. Если что, Иван тебя еще раз потренирует. Да и с твоими способностями растянуть оставшиеся месяцы на продолжительное время не такая уж большая проблема. Но давай оставим дела будущего на потом и поговорим о настоящем, а точнее о покемонах. Неужели и вас они заинтересовали, Владимир Сергеевич? С улыбкой спросил я мужчину. Естественно, Максим, такое не могло меня как главного по финансам и налогам не заинтересовать. Ведь эти зверьки, как ты выразился, могут стать весьма желанным товаром для многих разумных. Они не только милые и умные, но и весьма полезные. Далеко не все имеют возможность отправиться в лес фамильяров для получения там помощника. Более того, можно выбрать покемона под свои возможности и способности, что делает их более желанным приобретением. По сути, это уникальный товар для нашей страны, следовательно, с моей стороны было бы глупо не пытаться получше познакомиться. Да, что я тебе рассказываю, ты и сам должен это понимать. К тому же в мире множество разумных увлекаются японской культурой и в частности аниме, что только увеличит количество желающих. Те же демоны, думаю, уже завалили тебя предложениями. Увидев, как я скривился, Дубровский улыбнулся. Да уж, эти любители аниме меня уже задолбали, если честно. Верю, из-за их некоторой ограниченности в плане культуры, демоны и подсели на человеческие произведения искусства. Как-никак их создали только для войны, отчего у них проблемы с фантазией. Жаль, только некоторые из демонов слишком увлечены, сказал мужчина с недовольной миной. Ага, например, Серафол Левиафан. Ох, это точно, согласился Владимир Сергеевич, начав массировать пальцами виски. Ее поведение на переговорах жутко раздражает. Но это просто маска, чтобы запутать оппонента. Ладно, не будем о ней. Возвращаясь к теме нашего разговора, могу сказать, что еще одной причиной моего желания было желание приобрести покемонов для своих детей. Через 3 месяца у них будет день рождения, а тут такой шикарный подарок. Вот и воспользовался своим служебным положением, так сказать. Я понимаю, что, скорее всего, первое время будет очередь на каждого покемона, поэтому решил совместить приятное с полезным и поговорить в неформальной обстановке. Плюс, возможно, моим детям захочется какой-либо экзотический вид, которого на данный момент не создали. И если так случится, принял бы ты заказ, я же в обмен кроме денег и долга предлагаю свою дружбу. И стал выжидающе на меня смотреть, ожидая ответа. Пожалуй, на такие предложения следует отвечать только положительно. Мне с ним еще работать, поэтому не следует портить отношения на пустом месте. Хорошо, если это будет не что-то невыполнимое. Только есть несколько важных моментов, сказал я и, дождавшись кивка мужчины, продолжил. Покемоны это не просто игрушки, которые можно выкинуть после того, как они надоели. Эти существа обладают достаточно высоким разумом и привязываются к своему хозяину. Поэтому каждый покупатель должен хорошо к ним относиться и быть в ответе за тех, кого приручили.